Galaxy Vintage. Сейчас, значит. Песня называется «Я шукаю тебе». Вообще, она есть в демозаписи уже, но мне ее стыдно выкладывать, честно говоря. Блин, где мои слова? Сейчас я слова найду, потому что я что-то... Я тебе не стал скидывать, потому что это чистый позор. Ну, как бы я никому ее не скидывал, там, 3-4 человекам. Ну, потом понял, что там налажал с голосом, очень хреново спел, поэтому не стал, как бы, больше никому вылаживать. Меня так бесит, когда столько нот, и твои ноты непонятно где. Ой, я еще вспомнил песню. В этом мире я гость непрошенный, отовсюду здесь веет холодом. Не потерянный, но заброшенный. Я один-один с городом среди подлости и предательства. И суда на расправу скоро есть приятное обстоятельство. Да. О, нашел песню. I find my song, Ukrainian song, it's my song, yes. Look, слушайте эту песню. Час минає, все навколо змінилося, бо мені це все приснилося. Я шукаю тебе, відгукнися, бо мені приснися, там-ва-пу-та-пу-дум. Десь далеч кличе мене, де є кохання, на шлях я стану один. На шлях єднання, і може знайду тебе, так уродливу, і навіть піду туди, під сину зниву. Ну, как бы, тут должен быть второй куплет, конечно. И я еще лажаю с ней, я так надо поработать, конечно. Ну, ответь что-нибудь хотя бы, пацан. То словно я тут сам с собой разговариваю. Словно я сам с собой. Как это? Да, помнишь эту песню, блин? Бля, как она называется, скажи мне? Твоя любимая песня. Я офигенен, я офигенен. Час минає, іде, все навколо змінилося, бо мені це все приснилося. Я шукаю тебе, відгукнися, або мені приснися. Та-та-та-та-та.